Глава 12. А судно у тебя быстроходное? Выйдя за ограду, Нестор и младший Флинт пошли по длинному коридору, который вывел их к каньону, и, миновав его, оказались на краю обширного плато. Небо было затянуто свинцовыми тучами, а вокруг, насколько хватало глаз, виднелись огромные базальтовые нагромождения и словно осыпанные пеплом деревья, вершины которых печально качались на ветру. И никаких следов человеческой деятельности, ни статуй, ни надписей, совершенно ничего. В воздухе ощущался йодистый запах водорослей. Миновав базальтовые нагромождения, обросшие лишайниками, Нестор и Флинт вскоре почувствовали под ногами рыхлую почву, а затем вышли к песчаному морскому побережью. Тут они увидели поселения, построенные на сваях, а также круглые хижины, сооруженные на телегах с огромными колесами, наполовину утонувшими в песке, будто уже многие годы никто не сдвигал их с места. Из дымящих труб над хижинами вылетали красные искры. Хижины размещались как попало, без всякого порядка. Поблизости паслось стадо тягловых лошадей с густыми гривами и мощными копытами с пучками шерсти над ними. «Очевидно, какая-то особая порода», — подумал Нестор, который не видел таких лошадей даже во время своих многочисленных путешествий. Нестор и младший Флинт ближе подошли к хижинам. Никто не остановил их, никто не встретился. И все же тут была жизнь, потому что из хижин, сооруженных из досок, железа, шкур и разных других материалов, доносились отзвуки разговоров, звон посуды, шаги, топот копыт по деревянному настилу. Пока Нестор осматривался, соображая, куда идти дальше, младший Флинт, борясь с муками голода, озирался по сторонам, страшась нападения. Побродив некоторое время между хижинами, старик и мальчик вышли на берег, где увидели темнокожих людей с огромными золотыми серьгами в ушах. Люди что-то запекали на костре. При появлении Нестора и Флинта они приветливо улыбнулись им, обнажив желтые зубы, и снова занялись своим делом. От аппетитного запаха запеченного мяса у Флинта заурчало в животе. «А вы хоть знаете, где мы находимся?» — спросил мальчик Нестора, ковыляя за ним. «Не больше, чем ты», — недовольно ответил садовник. «А куда все же мы идем?» На этот вопрос Нестор не счел нужным ответить. Миновав почерневшую от времени телегу с нарисованными на ней белой известью разными пугающими фигурами, Нестор и Флинт прошли к темному бурному морю. Тут оказался примитивный причал, помост, сделанный из связанных вместе толстых веток и костей животных, уходящий шагов на 20 в море. К помосту было привязано несколько лодок, одна из которых выделялась среди других красотой. Это был катамаран. «Пойдем», — решил садовник. «Может быть, это перевозчики». «Перевозчики?» — с удивлением спросил младший Флинт. «А что, они должны нас куда-то перевезти?» На этот раз Нестор удостоил мальчика намеком на ответ. «Туда, куда хватит денег, чтобы заплатить, я думаю». Младший Флинт вздохнул. «А знаете, что я думаю? Что вы просто старый безумец, свихнувшийся, пропащий и совершенно отупевший старик. А я еще более сумасшедший, чем вы, потому что увязался за вами». «Ты, мальчик, всегда можешь вернуться. Я не просил тебя идти со мной». «Вот это мне нравится. Вместо того, чтобы поблагодарить меня за все, что я сделал для вас, что шел за вами сюда в поисках вашего злейшего врага и вашей жены». «Хватит!» — вскричал Нестор. «Нет, не хватит!» Младший Флинт тоже вышел из себя. «Я даже вот еще что скажу. Вам никогда не приходило в голову, что, может быть, ваша жена просто бросила вас?» Нестор внезапно остановился. Флинт нагнал его и продолжил. «Разве такого не может быть? Она нашла человека моложе и не такого зануду, который и 10 слов за день не скажет ей, и который...» «Что? Что? Что вы делаете?» Нестор схватил младшего Флинта за плечи, повалил на землю и придавил коленом. «Послушай меня внимательно, маленькая змея!» — тихо произнес он. «Повторишь что-нибудь подобное еще раз, перережу тебе горло. И это так же верно, как то, что я старый безумец, как ты говоришь. Но я знаю свою жену и знаю Спенсера. Если они уехали отсюда вместе, значит, он заставил ее. Теперь все понял?» Младший Флинт не мог произнести ни звука, поэтому просто заморгал. Нестор отпустил его и поднялся. Мальчик закашлялся и стал ругаться, а Нестор прошел на причал и направился к катамарану. «Знаю свою жену, как же, так все говорят», — проворчал младший Флинт, потирая шею, и устало последовал за прихрамывающим владельцем виллы Арго. Здесь же на берегу стояла повозка, похожая на цыганскую кибитку. Полотнища цветной ткани служили в ней стенами и дверями. В повозке лежали ковры, кадила с ладаном, янтарные ожерелья, серебряные украшения и висели тихо позванивавшие на ветру перламутровые амулеты. У входа в это своеобразное жилище на пестром ковре, расстеленном на песке, сидела женщина с длинными черными волосами, с серебряной сережкой в носу, в длинном темно-синем платье. Она ела рис из большой миски, делая из него круглые шарики и макая их в миски с разными соусами. Когда Нестор подошел к ней, женщина не перестала есть и не поздоровалась, но все же посмотрела на него и спросила: «Только что прибыли, не так ли?» Нестор в смущении потер ладони. «А что, заметно?» «Конечно». «Мы идем оттуда, с плато», — пояснил Нестор. «А еще раньше...» Женщина сделала резкий жест. «Неважно, откуда идете, гораздо интереснее, куда направляетесь». «Это твои лодки?» — спросил Нестор, указывая на катамаран. «Только одна, лучшая». «И можешь перевести нас?» Нестор посмотрел на темное море, на волны, накатывающие на берег, и решил пояснить. «Мы ищем двух человек». Женщина взяла горстку риса и принялась лепить из него круглый шарик. «Двух?» — с иронией переспросила она. «Обычно люди всю жизнь ищут только одного единственного человека, и то не всегда находят». Она обмакнула шарик в шафрановый соус и взглянула на младшего Флинта. Он смотрел на миску с рисом, глотая слюну. «Твой сын голоден», — заметила женщина. «Это не мой сын», — резко сказал Нестор. «Заплатить можешь?» — обратилась женщина к младшему Флинту. «Могу?» — обрадовался тот и достал из кармана пригоршню монет и драгоценных камней, которые украл на острове капитана Спенсера. «Хватит за этот рис?» «Должно быть, ты в самом деле очень голоден». Нестор хотел было объяснить женщине, в чем дело, но младший Флинт уже отдал все свои богатства за полмиски риса и принялся жадно есть обеими руками. «Попробуй с соусом», — предложила женщина. «Только осторожно, он очень острый». Младший Флинт макнул шарик риса в соус и положил в рот. Лицо мальчика тут же побагровело, он открыл рот, но даже закричать не смог, просто упал и покатился по песку. Женщина внимательно посмотрела на Нестора. «Расскажи о тех, кого ищешь», — предложила она. «Как давно они пришли на забытый берег?» «Не знаю точно. Год, может, два. Очень давно». «Очень давно» — это все равно, что сказать «и не пребывали сюда никогда». «И все же они были здесь». «Как они выглядят?» Она довольно высокая, очень красивая, хотя теперь уже и не молода. Глаза светлые, круглые, очень нежный взгляд. Светлые волосы, длинные, прямые. Во всяком случае, такими были, когда я видел ее последний раз. Ну, а он? Выше нее ростом, волосы светло-каштановые, местами светлые, большой хвостун. Одно ухо без мочки. И выглядит намного моложе ее, хотя ему должно быть уже более 200 лет. Волшебник? Похоже. Женщина опустила голову. Почему путешествуют вместе? Не знаю, ответил Нестор. Боюсь, он похитил ее. И даже не знаешь, куда направились? В какую из темных гаваней? Нет. Женщина зло усмехнулась. Неужели действительно надеешься найти их, ничего не зная? Надеюсь, уверенно ответил Нестор. На это может уйти много лет. Темные гавани — это дорога в необъятное пространство. У него было судно. Бригантина с черными парусами. Женщина внимательно посмотрела на Нестора. Серебряная сережка в ноздре слегка дернулась. Бригантина, говоришь, с черными парусами? Мэри Грей. Двухмачтовое парусное судно. После бунта экипажа села на мель в мангровом лесу в болоте. Знаешь что-нибудь о ней? Кажется, я слышала эту историю. Капитана предали и высадили на далекий необитаемый остров, — проговорила женщина. И он вот уже 20 лет мечтает отомстить. Похоже? С трудом сдерживая охватившее его волнение, Нестор кивнул. — Похоже. А что ты еще слышала? — Разные. Всякое рассказывали. И это понятно. Немногие суда могли ходить под черными парусами. Насколько мне известно, таких было только 2. Мэри Грей, затерявшаяся в мангровых болотах. Женщина подняла взгляд на беззвездное небо. И второе, еще древнее, которое затонуло на рейде в Корнуолле. «Метис», — прошептал Нестор. Женщина обеими руками зажала свой рот, словно боясь нечаянно повторить это слово. «Кто ты такой?» — тихо спросила она. Тут к ним подошел младший Флинт. По щекам его текли слезы, он дрожал. «Уж чересчур острый соус», — сказал он и опустился на ковер, совершенно обессиленный. «И что же такого интересного я не услышал?» «Когда-то очень давно», — стала рассказывать женщина, предоставив прибою омывать ее ноги. «Тут произошла битва, в которой участвовало столько миров, что теперь уже никто и не припомнит их названий. Одни миры тонули, другие покрывались золотом. Победители объявили, что отделяют места памяти, а их связывают друг с другом то, что вы называете лабиринтом, от темных дверей, вот от этих, что сейчас перед нами. Их вбирает в себя замкнутое море, черное, как ночное беззвездное небо, когда невозможно ориентироваться в пространстве. Это бескрайнее море, и никуда из него не деться. Вот и получается, что с одной стороны море — тюрьма, а с другой — лабиринт с его комнатами и коридорами, которым тоже нет конца. Сама по себе бесконечность — это ведь тоже нечто законченное. Таковы парадоксы нашего воображения. Младший Флинт, доедая рис из миски, прислушался к словам женщины и удивился, с чего это она решила рассказать нам про все это. Нестор сидел рядом на песке и слушал с таким видом, будто ему все это уже знакомо, и сейчас он только припоминает. «Мы, живущие здесь, — продолжала женщина, — отверженные. Мы те, кого забыли и у кого нет памяти. Двери, доступные нам, исключены из большого воображения, запрещены. Мы — пленники, забытые. Так происходит с теми, кто проигрывает войну, как в реальном мире, так и в воображаемых мирах. Правила всегда устанавливают победители. И все же бывают исключения, ошибки. Некоторые называют их возможностями. Насколько мне известно, существует только один способ выбраться из замкнутого моря в открытое — с помощью ветра. Ветер надувает наши паруса, и они несут нас от одной темной двери к другой. Но некоторые паруса черные. Такие встречаются очень редко. И сотканы они из волос первых мечтателей. Вот они-то и могут вывести нас отсюда в открытое море. Кто обладает такими парусами и крепким судном, может путешествовать по всему воображаемому пространству, и там, где безопасно, и там, где страшно, и при свете дня, и во мраке ночи. Младший Флинт вздохнул, собирая в миске последние зернышки риса. «Метис — самая древняя из таких судов», — продолжала женщина. «Оно бороздило моря, собирая души погибших в сражениях солдат, и, вернувшись из путешествия, привозила сюда всех, кого находила. Солдаты создали графство на севере и отправлялись на Метис в путешествие. А потом судно затонуло по вине одного неопытного капитана». «А про Мэри Грей что скажешь?» — скрывая тревогу, спросил Нестор. «Еще полвека назад она путешествовала, а потом ее следы затерялись, хотя кое-кто утверждает, будто видел ее на кладбище китов или возле сфинксов». «А что еще говорят?» «Говорят, будто Метис вернулся и снова бороздит моря. Капитан отомстил всем, кто подстрекал к бунту против него, разыскал зачинщиков и убил всех одного за другим». «Не всех», — мрачно произнес Нестор. «Но если Мэри Грей — легенда, — продолжала женщина, — то Метис и подавно. Разные говорят про него. Одни уверяют, будто оно не терпело кораблекрушения, его просто вытащили на берег, чтобы никогда больше не выходило в море. Другие считают, что оно до сих пор находится в каком-то узком морском проливе. Там тоже что-то вроде замкнутого моря и лабиринта в миниатюре». Наклонившись, женщина окунула руку в темную воду, которая, словно живое существо, колыхнулась от ее прикосновения. «Но все это, разумеется, только легенды. А доверяться легендам иногда небезопасно». «Почему?» — поинтересовался младший Флинт. «Потому что Метис создали строители». «Какие строители?» «Те, которые создали лабиринт и замкнули море. Те, кто придумал и построил двери времени и потерпел поражение, когда потомки восстали и выгнали их из воображаемых мест. Те, кого забыли и кто до сих пор надеется на просветление памяти, чтобы вернуться в море. Строители». «Так ты назвал их, молодой человек? Изобретатели? Архитектор? Боги?» Последнее слово прозвучало громким всплеском, будто камень упал в воду и исчез во мраке. Их разговор подошел к опасным берегам, где слова обретают величие, а тишина накрывает бескрайнее пространство. Нестор вспомнил, сколько лет он потратил на поиски загадочных строителей, желая понять, кто они, эти люди, которые когда-то очень давно нашли способ соединять с помощью простых деревянных дверей и обыкновенных ключей с головками в виде разных животных воображаемые места и места реальные. Он потратил столько лет, чтобы оказаться теперь с горсткой пыли в руках и загадочными осколками. «Меня зовут Пандора», — представилась женщина. Пандора в древнегреческих мифах — женщина, созданная Гефестом из глины по приказу Зевса, которая выпустила из ящика на волю все беды и несчастье человечества. «Эммет Флинт», — назвался мальчик. Женщина протянула руку Нестору, и тот с трудом поднялся на ноги. «Хочешь, проведу тебя в мангровый лес?» — предложила Пандора. Нестор указал на катамаран, привязанный к причалу. «А судно у тебя быстроходное?» Пандора улыбнулась. «Быстрее ветра, капитан!» Нестор кивнул. «Однако, если хочешь путешествовать со мной, — добавила женщина, — мне нужно знать твое настоящее имя». Нестор наклонился и что-то прошептал ей на ухо. «Пандора! Мы встретились на берегу замкнутого моря. Я не мог доверять ей, во всяком случае, не сразу. Но не мог даже и представить, что вскоре ее судно взлетит над морем».